Саяна Горская. Бывшие. Любовь с осложнениями. Глава первая. Женя. Смотрю на снимок собственных легких. Четкие контуры узлов и тень, которая в одну секунду перевернула мою жизнь. Страх и паника выжигают меня изнутри. «Ну, Алин, и что ты думаешь?» Алина моя подруга. И по совместительству онколог в краевом центре. Молчит. Губы ее сжаты в суровую и ровную линию. Она смотрит на меня долго, пристально, словно подбирает слова, тщательно взвешивая их в своей голове. Но в ее взгляде нет надежды. Я читаю в них свой вердикт. «Жень, ты сама все понимаешь», — отворачивается. «Результаты гистологии однозначны. Да и снимки». Мир будто рушится вокруг меня, складывается как карточный домик. Это онкология? Спрашиваю, хотя ответ уже знаю. Да. Желудок сжимается в спазме, совершая экстремальный кульбит. Все, чего я так хотела, дом, дети, счастливая жизнь с Богданом, теперь кажется недосягаемым. Оно медленно превращается в мечту, которую мне не суждено воплотить. Мне всего лишь 33. Еще пару недель назад я думала, что жизнь только началась. А теперь? Теперь она неумолимо движется к логическому завершению. Что я чувствую? Не знаю. Ничего. Пустоту. Тотальную всепоглощающую пустоту. Алина обходит стол и обнимает меня своими худыми теплыми руками. Кладет подбородок на мое плечо. Родная, готовься-ка ты к химии. Чем быстрее начнем, тем лучше. И Богдана своего морально готовь. Тихо-тихо говорит она, покачиваясь вместе со мной из стороны в сторону. Богдана? Мужчины такое тяжело переживают. Они, когда чувствуют себя беспомощными, начинают всякую хрень вытворять. Да, он может. Он заботливый, очень чуткий, эмпатичный. И хоть он ворчит вечно, что его мягкость мешает ему стать лучшим нейрохирургом. Я знаю, что именно это и сделает его в итоге самым замечательным врачом. Ладно, я скажу. Ты только не распространяйся сама, ладно? Не буду. Я специально не в своей больнице диагностику проходила. Решила избавить себя от сплетен и перешептываний, потому что там обязательно докрутят, переврут, и накинут мне за спиной еще диагнозов сверху. Я ведь узнала совершенно случайно. Решила сделать полную проверку организма. Была уверена, что со мной все хорошо. Проверилась на свою голову. И я, положа руку на сердце, не знаю, что лучше, знать и жить в этом стрессе или пребывать до поры до времени в счастливом неведении. Как врач, я, конечно, за первый вариант. А вот как человек... Мне по-человечески страшно, до жути, до одури. Алин, а шансы? Хорошие шансы, не дрейфь, улыбается подруга. Повоюем. Прогноз неплохой, вовремя обнаружили. Но это дело такое, знаешь. Главное, твой настрой. Держи хвост пистолетом. Я пытаюсь улыбнуться в ответ, но ничего не выходит. Вместо этого губы нервно вздрагивают и растягиваются в зловещей кривой ухмылке. Я поняла. Ладно, спасибо. Давай, родная моя, я рядом. Запишу тебя на понедельник к нашему пульмонологу. Сходишь к нему, пускай тоже глянет. И постарайся не нервничать сейчас. Это лишь усугубит состояние. Подхватываю свое пальто со спинки стула. Выхожу из кабинета. В голове туман и вата. Я в таком неадеквате, что даже не помню, как добралась до машины. Сажусь за руль. Холодная оплетка неприятно жжет подрагивающие пальцы. Сжимаю их крепче. Вдыхаю в себя воздух, пытаясь осознать то, что внутри меня сидит. Теперь какая-то гадость. Медленно меня убиваю. Еду домой. Улицы, ярко освещенные фонарями, кажутся теперь враждебными. Их свет ядовитым. Город живет своей жизнью. Машины гудят. Люди спешат по делам, толпятся на остановке в ожидании автобуса. Мама гуляет с малышами, мир шумит, пульсирует. У всех свои заботы, у всех будущее. А у меня теперь опухоль. Как сказать об этом Богдану? Это наверняка разобьет ему сердце. Он сильный, но я знаю, что это его раздавит. Он решит окружить меня неусыпным контролем, начнет поиски лучших врачей, поднимет связи, поставит все медицинское сообщество на уши. Я знаю, что так будет. Он иначе не умеет. За те 2 года, что мы вместе, он уже 1000 раз доказал, что сделает все ради меня. И я ужасно боюсь, что он погрязнет вместе со мной в этом кошмаре. Поднимаюсь в квартиру. Ключ соскальзывает с замочной скважины, глухо царапая металл. Меня крупно трясет и лихорадит. Щеки горят, а онемевшие губы не шевелятся. Психую, стучу по дверному откосу ладонью. Черт. Дверь открывается. «Привет!» Богдан в белой рубашке, галстуке, пиджаке. При полном параде. Красивый, как всегда. Улыбается так, что у меня колени подкашиваются, а серые глаза, оттенком напоминающие налитое свинцовой тяжестью туч осеннее небо, смотрят на меня с любовью. «Привет!» Почти беззвучно выдавливаю на выдохе. «Чего скребешься? Я думала, мышка какая!» «Это всего лишь я!» Он забирает у меня сумку и делает шаг назад. «Вхожу!» Дома пахнет волшебно. Запеченным в духовке мясом, зеленью, свежими овощами. Замираю на пороге, стараясь сдержать слезы. В груди жжет, и я хватаюсь за дверной косяк, чтобы удержать себя от того, чтобы не разрыдаться прямо здесь. Улыбаюсь через силу. «Ты готовишь ужин?» «Праздничный ужин. С гордостью. Что за повод?» Богдан подходит ко мне вплотную, обнимает за талию, целует нежно в уголок губ. «Давай раздевайся, мой руки». Помогает мне снять пальто, убирает шкаф. «Сейчас расскажу». Словно запрограммированная, делаю то, что велено. Сажусь за стол. Богдан сияет, как рождественская звезда, и наливает мне в бокал пузырящийся напиток. Мое внутреннее состояние никак не коррелирует с атмосферой реальности. Чувствую себя лишней в собственном доме. «У меня для тебя неожиданные новости». Закусывает Богдан от нетерпения губу. «Да, у меня тоже есть новости. Мой голос предательски дрожит. Отвожу взгляд». «Правда? Рассказывай. Ты первый». Богдан кивает. «Помнишь клинику в Цюрихе, в которую ты хотел попасть на стажировку?» «Ага». Богдан отрезает толстый кусок запеченной в специях свинины, кладет мне в тарелку, подкладывает салат из овощей. «Они позвонили мне сегодня. Ты представляешь, я прошел отбор. Они меня ждут». От его слов все внутри меня разрывается. Это его мечта. Он уже год грезит этой стажировкой. Он всегда хотел быть лучшим, учиться у лучших. Все искал способы попасть туда. И вот. Это здорово. Тру переносицу, стараясь скрыть повлажневшие глаза ладонью. «Да!» Он смеется. «Я могу уехать уже на следующей неделе». «Круто. Поезжай». «Жень, ты же поедешь со мной?» Хмурится вдруг. «Это на полгода минимум. А если я зарекомендую себя как хороший специалист, то смогу задержаться там. У них передовые технологии, лучшая аппаратура». Он мечтательно закатывает глаза. «Жень, ну чего ты молчишь? Может, и у тебя будет возможность устроиться в гинекологическое отделение?» Богдан сжимает мою ладонь, лежащую на столе в своей. Сканирует пристально мое лицо. «Или еще лучше, сделаем ребеночка, как и хотели. Сейчас самое подходящее время. Мое сердце сжимается и исходит кровью. Сейчас не самое подходящее время. Совсем, совсем не подходящее. Нет, я не могу ехать. Я буду для него обузой. Его мечта — стать лучшим нейрохирургом. А я? Я — это диагноз, лечение, боль и несколько курсов химии. Если я поеду, то он не сможет сконцентрироваться на стажировке. Если не поеду, он тоже не поедет и будет скакать тут вокруг меня. А я потом всю оставшуюся жизнь, может быть, и не слишком длинную, буду чувствовать вину за то, что лишила его шанса на будущее. А ведь он так много работал, так упорно шел к своей мечте. «Богдан, я... Нет, я не поеду». «Почему?» Брови хмуро встречаются над переносицей. «Богдан, мне тоже нужно тебе кое-что сказать». Его взгляд тревожно замирает на моем лице.